Я оглядел стол. С каждой стороны было по три ящика. Под столом стояла плетеная корзина. Я протянул руку к нижнему ящику слева. Крамли покачал головой. Я потянулся к нижнему ящику справа. Крамли кивнул. Я медленно выдвинул ящик. Крамли вздохнул. В ящике, в открытой коробке, лежала рукопись. На глаз в ней было страниц 150-200. Начиналась она с первой страницы, титульного листа не было. «И сколько же она лежит в ящике?» – спросил я. «Простите меня, конечно». «Да ладно», – ответил Крамли. «5 лет». «А теперь вы ее закончите», – сказал я. «Черта с два! С чего вдруг?» «Потому что я так сказал. Я знаю». «Закройте ящик», – сказал Крамли. «Не сейчас». Я выдвинул стул, сел, вставил в машинку лист желтой бумаги, напечатал 3 слова в одну строчку, сделал интервал и напечатал еще 3. Крамли, косясь из-за моего плеча, тихо прочитал: «Смерть – дело одинокое». Он перевел дыхание и дочитал: «Автор – Элмо Крамли?» Ему пришлось прочитать еще раз: «Автор – Элмо Крамли». «Господи помилуй!» «Ну вот». Я положил свой титульный лист на его ждущую, когда о ней вспомнит, рукопись, и задвинул ящик. Это вам подарок. Для своей книги я найду другое название. Теперь уж вам придется завершить роман. Я вставил в машинку еще один лист и спросил: «На какой странице закончилась ваша рукопись?» «На 162-й», — ответил Крабли. Напечатав цифру 163, я оставил лист машинки. «Вот и все», – проговорил я. «Страница ждет. Завтра утром встанете, подойдете к машинке, никаких звонков по телефону, никаких газет, не пойдете даже в ванную, а сядете и начнете печатать. И Элмо Крамли обеспечит себе бессмертие». «Наглец», – проговорил Крамли, – «но вполне спокойно. Бог вам поможет, но и самому постараться придется». Я поднялся, и мы с Крамли постояли, глядя на корону так, будто это был его единственный ребенок, ни других больше не будет. «Отдаете мне распоряжение, малыш?» – спросил Крамли. «Нет, это ваш мозг распоряжается, вы только прислушайтесь». Крамли попятился и вышел в кухню взять еще пиво. Я остался возле письменного стола и ждал, но вдруг услышал, как хлопнула задняя дверь. Я нашел Крамли в саду, он подставил лицо под разбрызгиватель, и оно все покрылось освежающими каплями. К этому времени потеплело, солнце здесь, на границе с державой туманов, сияло в полную силу. «Сколько же вы за это время продали рассказов? 40?» «Да, 40. По 30 баксов. За штуку. Так что автор, я богатый». «Вы и впрямь богаты. Вчера я постоял возле стойки с журналами в винном магазине Абе и прочел один ваш рассказ про человека, который обнаружил, что у него внутри скелет, и это его страшно перепугало. Здорово написано, ничего не скажешь. Где, черт побери, вы берете такие идеи?» «Просто у меня внутри тоже скелет», — ответил я. «Большинство этого даже не замечает». Крамли вручил мне пиво и наблюдал, какую гримасу я сделаю на этот раз. «Этот старик? Уильям Смит?» «Ну да, Уильям Смит. Утром пришло заключение о вскрытии. В легких воды не оказалось». «Значит, он не утонул. Значит, его убили на берегу канала и уже мертвого затолкали в клетку. А это доказывает: не бегите впереди паровоза, а то вас задавят. И не говорите, что я вам это сообщил, иначе пиво отберу». Я с радостью протянул ему банку, но он оттолкнул мою руку. «А что вы думаете насчет стрижки?» «Какой стрижки?» «В день его смерти, незадолго до нее, мистера Смита действительно безобразно подстригли. Помните, как сокрушался его приятель, выходя из морга? Я сразу понял, что сделать это мог только один никуда не годный парикмахер». Я рассказал Крамли про Кэла, про премию, которую посулили Уильяму Смиту, про майроновский танцзал, про кафе «Модести» и про большой красный трамвай. Крамли терпеливо меня выслушал и сказал: «Неубедительно». «Это все, что нам известно», — возразил я. «Хотите, я проверю Венецианский кинотеатр? Может, кто и вспомнит, что видел старика перед входом в тот вечер, когда он исчез?» «Нет», — отрезал Крамли. «Может, мне проверить кафе «Модести»? трамвай, Майроновский танцзал?» «Нет», — повторил Крамли. «Что ж тогда вы от меня хотите?» «Чтобы вы держались от этого подальше». «Почему?» «Потому», — сказал Крамли и замолчал. Он взглянул на заднюю дверь. «Если с вами что-нибудь случится, мой дурацкий роман так и не будет дописан. Кто-то должен прочитать это сочинение, а никого другого я не знаю». «Вы забываете, — возразил я, — ведь кто бы вчера ночью не стоял возле вашего дома, сейчас он уже стоит возле моего. Я не могу ему этого позволить, правда? Не желаю, чтобы этот тип продолжал за мной следить. Это он подсказал мне название, которое я только что напечатал на вашей машинке». «Согласны?»